Это уже сделано. С завтрашнего дня я инспектор второго класса. А Брэндон? Он получит вознаграждение. Я думаю, он его заслужил. Он тоже хочет устроить в твою честь маленький банкет. Джейкоби подошел к двери. Там Кэрол дожидается своей очереди, Том. Я только хотел тебя успокоить. Через несколько минут вошла сияющая Кэрол с букетом цветов и корзинкой фруктов. О, Том, дорогой! Привет, дорогая! Ты настолько обворожительна, что должна немедленно лечь в постель. Послушай, не надо пошлостей. Ты чуть не умер, как говорят. Ну, я уже в порядке. Как я рад тебя видеть. Том, о тебе пишут все газеты. Тебя покажут по телевидению. Как я горжусь тобой. Прекрасно, сказал Лепски. Я выйду отсюда в конце недели, и мы отпразднуем это. Мы сходим в ресторан Spanish Bay. Кэрол села рядом с постелью и взяла Лепски за руки. Мы не можем себе этого позволить, дорогой. Это слишком дорого. Ну и что? Деньги для того и нужны, чтобы их тратить. Мы пойдем туда. Том, я хотела тебя кое о чем спросить. Это меня беспокоит. Указания Мехитабел оказались полезными? Лепский поколебался. Потом подумал, что ложь сэкономит бутылку виски. Этой старой пьяницы? Ее указания были так же полезны, как гипс для деревянной ноги. — О, Том, а я думала... — Забудь о ней, — сказал Лепски. — Закрой дверь на ключ. Я хочу тебе доказать, что моя рана не настолько серьезна, как говорят. После некоторого колебания Кэрол подошла к двери и закрыла ее на ключ. Читал Валерий Стельмащук. Октябрь 2015 год.